Да, он был достаточно глуп, чтобы повести меня и к невесте. Господи, невеста! Только у такого Квазимода и могла зародиться мысль о воскресении в новую жизнь посредством невинности мадемуазель Захлебининой. Но вы не виноваты, Павел Павлович, не виноваты. Вы урод, а потому и все у вас должно быть уродливо, и мечты, и надежды ваши. Но хоть и урод, а усомнился же в мечте. Почему и потребовалась высокая санкция Вельчининова с благоговением уважаемого? Надо было одобрение Вельчининова, подтверждение от него, что мечта не мечта, а настоящая вещь. Он меня из благоговейного уважения ко мне повез и в благородство чувств моих веруя. Веруя, может быть, что мы там под кустом обнимемся и заплачем, неподалеку от невинности. Да, должен же был, обязан же был, наконец, этот вечный муж хоть когда-нибудь да наказать себя за все окончательно. И чтобы наказать себя, он и схватился за бритву. Правда, нечаянно, но все-таки схватился. Все-таки пырнул же ножом, все-таки ведь кончил же тем, что пырнул, в присутствии губернатора. А кстати, была ли у него хоть какая-нибудь мысль в этом роде, когда он мне рассказывал свой анекдот про шафера? А было ли в самом деле что-нибудь тогда ночью, когда он вставал с постели и стоял среди комнаты? Нет, он в шутку тогда стоял. Он встал за своим делом. А как увидел, что я его струсил, он и не отвечал мне 10 минут, потому что очень уж приятно было ему, что я струсил его. Тут-то, может быть, ему и в самом деле что-нибудь в первый раз померещилось, когда он стоял тогда в темноте. А все-таки не забудь я вчера на столе эти бритвы, ничего бы, пожалуй, и не было. Так ли? Ведь избегал же он меня прежде, ведь не ходил же ко мне по 2 недели, ведь прятался же он от меня, меня жалеючи, ведь выбрал же вначале Богоутова, а не меня». Ведь вскочил же ночью тарелки греть, думая сделать диверсию. От ножа к умилению. И себя, и меня спасти хотел гретыми тарелками. И долго еще работала в этом роде больная голова этого бывшего светского человека, пересыпая из пустого в порожнее, пока он успокоился. Он проснулся на другой день с той уже больной головою, но с совершенно новым и уже совершенно неожиданным ужасом. Этот новый ужас происходил от непременного убеждения, в нем неожиданно укрепившегося, в том, что он, Вельчининов и светский человек, сегодня же сам, своей волей, кончит все тем, что пойдет к Павлу Павловичу. Зачем? Для чего? Ничего он этого не знал и с отвращением знать не хотел, а знал только то, что зачем-то потащится. Сумасшествие это, иначе он и назвать не мог, развелось, однако же, до того, что получило, насколько можно, разумный вид и довольно законный предлог. Ему еще как бы грезилось, что Павел Павлович воротится в свой номер, запрется накрепко и повесится, как тот казначей, про которого рассказывала Марья Сысоевна. Эта вчерашняя мечта перешла в нем мало-помалу в бессмысленное, но неотразимое убеждение. «Зачем этому дураку вешаться?» — перебивал он себя поминутно. Ему вспоминались давнишние слова Лизы. «А, впрочем, я на его месте, может, и повесился бы», — придумалось ему один раз. Кончилось тем, что он, вместо того, чтобы идти обедать, направился-таки к Павлу Павловичу. «Я только у Марьи Сысоевны спрошу», — решил он. Но еще не успев выйти на улицу, он вдруг остановился под воротами. «Неужели ж?» — вскрикнул он, побагровев от стыда. «Неужели ж я плетусь туда, чтобы обняться и заплакать? Неужели только этой бессмысленной мерзости не доставало ко всему сраму?» Но от бессмысленной мерзости спасло его проведение всех порядочных и приличных людей. Только что он вышел на улицу, с ним вдруг столкнулся Александр Лобов. Юноша был в попыхах и в волнении. «А я к вам. Приятель-то ваш, Павел Павлович. Каково?» «Повесился?» — дико пробормотал Вельчининов. «К «Кто повесился? Зачем?» — вытаращил глаза Лобов. «Ничего, я так. Продолжайте». «Фу, черт! Какой, однако же, у вас смешной оборот мыслей!» «Совсем-таки не повесился. Почему повесился?» «Напротив, уехал. Я только что сейчас его в вагон посадил и отправил. Фу, как он пьет, я вам скажу. Мы 3 бутылки выпили, предпосылов тоже. Но как он пьет, как он пьет!» «Песни пел в вагоне, об вас вспоминал, ручкой делал, кланяться вам велел. А подлец он, как вы думаете, а?» Молодой человек был действительно хмелен. Раскрасневшееся лицо, блиставшие глаза и плохо слушавшийся язык сильно об этом свидетельствовали. Вельчининов захохотал во все горло. «Так они кончили-таки, наконец, брудершафтом! Ха-ха! Обнялись и заплакали! Ах вы, шиллеры-поэты! Не ругайтесь, пожалуйста! Знаете, он там совсем отказался. Вчера там был и сегодня был. Нафискалил ужасно. Надю заперли, сидит в антресолях. Крик, слезы, но мы не уступим. Но как он пьет, я вам скажу. Как он пьет? И знаете, какой он моветон? То есть не моветон, а как это? И все про вас вспоминал. Но какое сравнение с вами? Вы все-таки порядочный человек. И в самом деле принадлежали когда-то к высшему обществу. И только теперь принуждены уклониться. По бедности, что ли? Черт знает, я его плохо разобрал». «А, так это он вам в таких выражениях про меня рассказывал?» «Он, не сердитесь. Быть гражданином лучше высшего общества. Я к тому, что в наш век в России не знаешь, кого уважать. Согласитесь, что это сильная болезнь века, когда не знаешь, кого уважать. Не правда ли?» «Правда, правда. Что ж он?» «Он? Кто? Ах, да! Почему он все говорил? 50-летний. 50-летний, но промотавшийся Вельчининов. Почему «но промотавшийся», а не «и промотавшийся»?» «Смеется. 1000 раз повторил. В вагон сел, песню запел и заплакал. Просто отвратительно. Так даже жалко. Спьяну. Ах, не люблю дураков. Нищим пустился деньги раскидывать за упокой души Лизаветы. Жена, что ли, его?» «Дочь. Что это у вас рука?» «Порезал». «Ничего, пройдет. Знаете, черт с ним. Хорошо, что уехал. Но бьюсь об заклад, что он там, куда едет, тотчас же опять женится. Не правда ли?» «Да ведь и вы хотите жениться». «Я? Я другое дело. Какой вы право? Если вы 50-летний, так уж он, наверное, 60-летний. Тут нужна логика, батюшка. И знаете, прежде давно уже я был чисто славянофил по убеждениям. Но теперь мы ждем зари с запада. Ну, до свидания. Хорошо, что столкнулся с вами, не заходя. Не зайду, не просите, некогда». И он бросился было бежать. «Ах, да что ж я!» — воротился он вдруг. «Ведь он меня с письмом к вам прислал. Вот письмо. Зачем вы не пришли провожать?» Вельчининов воротился домой и распечатал адресованный на его имя конверт. В конверте ни одной строчки не было от Павла Павловича, но находилось какое-то другое письмо. Вельчининов узнал эту руку. Письмо было старое, на пожелтевшей от времени бумаге с выцветшими чернилами, писанное 10 лет назад к нему в Петербург, 2 месяца спустя после того, как он выехал тогда из Т. Но письмо это не пошло к нему. Вместо него он получил тогда другое. Это ясно было по смыслу пожелтевшего письма. В этом письме Наталья Васильевна, прощаясь с ним навеки, точно так же, как и в полученном тогда письме, и признаваясь ему, что любит другого, не скрывала, однако же, о своей беременности. Напротив, в утешении ему сулила, что она найдет случай передать ему будущего ребенка. Уверяла, что отныне у них другие обязанности, что дружба их теперь навеки закреплена. Одним словом, логики было мало, но цель была все та же, чтобы он избавил ее от любви своей. Она даже позволяла ему заехать в Т через год, взглянуть на дитя. Бог знает почему, она раздумала и выслала другое письмо вместо этого. Вельчининов, читая, был бледен, но представил себе и Павла Павловича, нашедшего это письмо и читавшего его в первый раз перед раскрытым фамильным ящичком черного дерева с перламутровой инкрустацией. «Должно быть, тоже побледнел, как мертвец», — подумал он, заметив свое лицо нечаянно в зеркале. «Должно быть, читал и закрывал глаза, и вдруг опять открывал в надежде, что письмо обратится в простую белую бумагу. Наверное, раза три повторил опыт».